о правовом положении людей. Главное разделение прав лиц состоит в том, что все люди или свободные, или рабы. Далее из свободных людей одни свободно рожденные, другие вольно отпущенные. Свободно рожденные – суть те, которые родились свободными. Вольно отпущенные – это те, которые отпущены на волю из законного рабства. С другой стороны, есть три рода вольно отпущенных. Они или римские граждане, или латиняне, или покоренные. Рассмотрим каждую группу отдельно. Сперва поговорим о покоренных с оружием в руках –